Стрельцы разгорались, кричали уже по-матерному. Рослые, темноволосые, соколиноглазый Тума, взлевший на пушку, размахивал бумагой. «Все наши обиды записаны! Пустите нас за реку, хоть троих! Мы прочтем челобитную в большом полку! Пусть сейчас читает! Гордон, слушай!» Запинаясь, рубя воздух стиснутым кулаком, Тума читал. «Будучи над Азовом, еретик Франтишка Лефорт, чтобы русскому благочестию препятствие великое учинить, подвел он Франтишка лучших московских стрельцов под стену безвременно и, ставя в самых нужных к крови местах, побил множество. Да его же умышлением делан подкоп, и тем подкопом побил он стрельцов с 300 и более». Гордон тронул шпорами коня и хотел схватить грамоту. Тума отшатнулся. Стрельцы бешено закричали. Тума читал. «Его ж, Франчишки, умышлением всему народу чинится наглость и бродобритие, и курение табаку во всесовершенное неспровержение древнего благочестия». Не надеясь более перекричать стрельцов, Гордон поднял коня на дыбы и сквозь раздавшуюся толпу поскакал к реке. Видели, как он соскочил у палатки генералиссимуса. Вскоре там загорелись под косым солнцем поповские ризы. Тогда и стрельцы велели служить молебен перед боем. Попоны накрыли лафету пушки и поставили конское ведро с водой кропить. Сняли шапки. Босые, оборванные попы истово начали службу. «Даруй, Господи, одоление на горян и филистимлян и на верных языцев!» На той стороне у палатки Шейна уже подходили к кресту, а стрельцы все еще стояли на коленях, подпевали. Крестясь шли за ружьями, скусывали патроны, заряжали. Попы свернули потрепанные петрохили и ушли за телеги. Тогда с холма в раз ударили все 12 пушек. Ядра, шипя, понеслись над обозом и стали рваться у монастырских стен, вскидывая вороха земли. А все Ржов, Тума, Зорин, Ёрш размахивали саблями. «Братцы, пойдем грудью напролом! Да будем Москву грудью! Стройся в роты! Пушки, пушки откатывай!» Стрельцы сбегались в нестройные роты, бросали вверх шапки, неистово кричали условленный знак «Сергиев! Сергиев!». Полковник Граги велел понизить прицел, и батарея ударила ядрами по обозу. Полетели щепы, забились лошади, стрельцы отвечали ружейными залпами и бомбами из 4 пушек. В третий раз с холма выстрелили прямо в самую гущу полков. Часть стрельцов кинулась к рогаткам и дефилеям, но там их встретили бутырцы или фортовцы. Четвертый раз прогрохотали орудия, густым дымом окутался холм. Стрелецкие роты смешались, закрутились, побежали, бросая знамена, оружие, кафтаны, шапки, драли кто куда. Драгуны, переправившись через реку, поскакали в угон, сгоняя бегущих, как собаки стада, назад в обоз. В тот же день генералиссимус Шейн перенес стан под монастырские стены и начал розыск. Ни один из стрельцов не выдал Софьи, не помянул про ее письмо. Плакались, показывали раны, трясли рубищами, говорили, что к Москве шли страшную, неурядную яростью, а теперь опомнились и сами видят, что повинны. Тума, вися на дыбе со спиной, изодранной кнутом в клочья, не сказал ни слова, глядел только в глаза допросчикам нехорошим взглядом. Туму, Проскурякова и 56 самых злых стрельцов повесили на московской дороге. Остальных разослали в тюрьмы и монастыри под стражу.